Глава 942. Сфера противостояния небесам снова появляется. Печальный голос Лучэня эхом прокатился по пустоте и долетел до Ван Линя. Его душа задрожала, откликнувшись на этот звук. Лучэнь всю жизнь шел против воли небес, не боялся ни неба, ни земли, и все же в конце концов не смог изменить свою судьбу. Этой судьбой был Ван Юэ. Слияние с Ван Юэ вытянуло большую часть его силы древнего бога, и от вершины в 8 звезд он скатился до состояния младенца. Все это было судьбой, которую нельзя было изменить. Он должен был провести внутри Ван Юэ десятки тысяч лет, находясь в жалком состоянии не то человека, не то животного. Для гордости древнего бога этот позор и унижение были огромным горем, которое превратилось в уныние и пустоту. Древние боги были самым гордым народом из всех остальных. Никто не смел даже пытаться посягнуть на их гордость. Таков был Тусы, и таков был Лучэнь. Ван Линь молчал, его сердце кипело необъяснимая печаль, но в глазах отражалось уважение, он испытывал уважение к древнему богу Лучэню. В этот момент в пустоте раздался свист, и те две звезды древнего бога на огромной скорости приблизились к Ван Линю, и когда он схватил их, сила звезд древнего бога вошла в его тело. В тот же миг волна невероятной силы древнего бога бешено взорвалась в теле Ван Линя, она была такой сильной, что по телу Ван Линя эхом прокатился треск, и в одно мгновение он вырос до 300 джанов. По всему его телу пульсировали синие жилы, его пронзило волнами колющей боли, словно эта сила вот-вот готова была разорвать его на части. Превозмогая боль, Ван Линь с рёвом бросился вперед. Этот рёв превратился в звуковую волну грохота, которая прокатилась вокруг, и в ней содержалась сила королевского клана древних богов. От этого огромная сверкающая рука, которая тянулась к нему, вмиг застыла. Ван Линь мог ясно ощутить, как в его теле, по мере слияния с двумя звездами древнего бога Лучэня, как будто поднимается ураган, и огромная сила древнего бога разливается по его телу, заполняя каждый мускул, каждый сантиметр. Эта сила была такой мощной, что основному телу Ван Линя понадобилось бы несколько десятков тысяч лет поглощать планеты культивации, чтобы накопить ее. Под действием этой силы его тело, казалось, вот-вот разрушится. Это разрывающее ощущение почти сводило его с ума. Из его рта вырывался рёв, словно волна, рвущегося на свободу импульса, который он не мог контролировать. Звёзды на его лбу начали бешено вращаться, и даже уже нельзя было различить, сколько их было на самом деле. Взревев, Ван Линь сделал шаг вперед и нанес яростный удар. От этого удара моментально поднялась огромная волна, которая прокатилась перед ним, словно расчищая пустоту настоящим грохочущим ураганом. Огромная рука, сделанная из сверкающих частиц, замерев на миг, оказалась как раз под ударом разгневанного Ван Линя. В воздухе раздался жуткий треск, и кулак Ван Линя столкнулся с той огромной сверкающей рукой. Раздались звуки ударов, и в момент столкновения противников вокруг разнеслась огромная ударная волна, способная разрушить небо и уничтожить землю. Сверкающую руку силы отбросила прочь. Тело Ван Линя только на миг замерло. Он отступил на несколько шагов назад, и его взгляд постепенно стал спокойным. Теперь он больше не чувствовал боли, и только приятное покалывание разливалось по телу. Он сжал руки, словно держал в них весь мир. В сторону Цэн Шуя не протянулась сверкающая рука, но сейчас выражение его лица было крайне странным. Замерев, он смотрел на старика и молодого парня снаружи сети, и его взгляд становился замутненным, и даже в большей степени в нем отражалось сопротивление. У него в глазах помутнело, а голову охватила боль, словно от увиденного вдруг выплыли на поверхность запрятанные глубоко воспоминания. Сверкающая сеть в пустоте в этот миг очень быстро восстанавливалась и сжималась, и вот-вот должна была снова полностью запечататься. Взгляд старика снаружи сети сверкнул холодом, когда он посмотрел на огромное тело Ван Линя, и особенно на те 4 звезды на его лбу, которые вращались так быстро, что между ними даже начала закручиваться воронка. Из тела Ван Линя начали появляться сверкающие искры, которые собирались в центре этой воронки, отчего волны величественной силы древнего бога бешено заполнили все вокруг. А внутри самой воронки даже начала то появляться, то исчезать капля черной жидкости. Глаза старика сверкнули яркой вспышкой. «Это настоящий древний бог из королевского клана! Древний бог 5 звезд из королевского клана, только вошедший в состояние пробуждения!» «Не думал, что внутри запечатанного мира все еще остались эти существа. Если об этом узнают великие старейшины, их реакция будет слишком преувеличенной. Хорошо, что он только начал пробуждаться. Если бы он уже пробудился полностью и достиг бы уровня 6 звезд, то даже мне пришлось бы отступить в битве с ним!» Старик сделал резкий вдох, и в его глазах отразилась алчность. «Если я смогу поглотить его силу королевского клана древних богов, то смогу занять место в круге великих старейшин!» На лбу старца сверкнул шрам в форме полумесяца, он сжал зубы, сложил руки в заклинании, и полумесяц на его лбу яркой вспышкой вырвался прямо вперед, превратившись в иллюзорную печать размером в один джан. «Я, выходец из клана Юйши народа древних бессмертных, сегодня встретился с самой большой удачей в своей жизни. Что бы ни произошло, я не могу ее упустить!» Старик издал низкий рёв, печать полумесяца перед ним бешено загорелась и на невероятной скорости понеслась вперед. В тот момент, когда сверкающая сеть в пустоте уже должна была до конца сомкнуться, печать полумесяца вдруг вылетела вперед и тут же начала увеличиваться. Почти в одно мгновение она стала размером в сотню джанов, как и тело Ван Линя. «Бессмертная луна поглощает бога!» Старик широко распахнул глаза, на его лице вздулись синие жилы, особенно вокруг печати полумесяца на лбу, отчего он стал выглядеть очень свирепым. Как только он произнес эти слова, печать полумесяца, которая полетела к Ван Линю, в тот же миг словно закипела, и, сверкнув странной яркой вспышкой, превратилась в огромную пасть полной луны, которая понеслась вперед, чтобы проглотить Ван Линя. Из этой пасти вырвалась мощнейшая сила притяжения, и она была очень необычной. Заполнив собой пространство вокруг, она превратилась в бесчисленные тонкие нити, которые попытались проникнуть в тело Ван Линя. Скорость этой пасти луны была слишком высокой, почти в одно мгновение она оказалась совсем рядом с Ван Линем и разверзлась над ним, не дав ему ни единого шанса на ответные действия. Бесконечная сила притяжения сделала свое дело. Один миг, и пасть сомкнулась, просто проглотив Ван Линя. Силуэт Ван Линя исчез. В пустоте осталась только огромная печать полумесяца, которая полетела обратно, к великой радости старика. В тот момент, когда сверкающая сеть почти полностью сомкнулась, печать полетела вперед, чтобы вырваться наружу. В смехе старика звучала неприкрытая радость. Он даже не думал, что сегодня столкнется с такой невероятной удачей. «Поглотив этого древнего бога из королевского клана, я заполучу уровень культивации, достаточный для захвата власти в круге великих старейшин!» Рассмеявшись, старик сделал шаг и полетел прямо к сомкнувшейся сети. Он вытянул вперед правую руку, чтобы схватить летящую к нему печать полумесяца. Он уже почти видел, как после поглощения силы древнего бога становится главой круга великих старейшин и как захватывает власть в своей собственной секте. Но в следующий миг лицо старика вдруг резко изменилось, а в глазах отразилось полное неверие. Все иллюзии в его сознании тут же разбились, когда он посмотрел вперед. Потому что изнутри печати полумесяца, проглотившей Ван Линя, взорвалась волна бешеной ауры, и она была такой сильной, что печать полумесяца начала трясти. Еще не долетев до сверкающей сети, издав ужасающий грохот, она вдруг разрушилась. Печать полумесяца раскололась на мелкие кусочки, которые разлетелись вокруг. В этот момент лицо старика стало бледным, а от центра его лба послышался треск, и он выплюнул полный рот свежей крови. В его глазах отразился такой ужас, которого он никогда еще не испытывал, и он потерянно прошептал: «Невозможно!» Печать полумесяца на его лбу в тот же миг раскололась пополам, и его силы отбросило назад. А тот молодой человек в черном, который все это время был рядом, остолбенел от произошедшего. И даже его взгляд затуманился, ведь он так и не смог разглядеть, из-за чего произошли такие резкие изменения. Он лишь увидел, как внутри сети из разрушенной печати полумесяца вышел Ван Линь, а на его лбу медленно вращались 5 звезд древнего бога, и сила этих 5 звезд заполняла собой все вокруг. Но это не было причиной разрушения печати полумесяца. Настоящей причиной, от которой старик выплюнул фонтан крови и был тяжело ранен, была черно-белая сфера, которая сейчас парила перед Ван Линем в области его лба. Сфера противостояния небесам. Когда Ван Линь проглотила печать полумесяца, сфера противостояния небесам в его теле сама по себе пришла в движение, вышла из-под контроля Ван Линя и вылетела через центр его лба наружу. В тот момент, когда она появилась снаружи, от нее распространилась волна необыкновенной силы, и печать полумесяца, проглотившая Ван Линь, не в силах противостоять этой силе, с грохотом разрушилась. В этот момент сфера противостояния небесам была окружена черно-белым сиянием, которое в одно мгновение превратилось в черно-белый поток ци. Этот поток прорвался сквозь сверкающую сеть, и полетел прямо к тому старику. Старик завизжал, и в лице отразился сильнейший страх, словно он узнал эту сферу, и в его взгляде, смотрящем на Ван Линя, показался невообразимый ужас. «Ты же...» Он так страшно перепугался, что без лишних раздумий бросился на утёк. Ужас в его глазах почти достиг предела. Но его скорость всё же была слишком низкой. Чёрно-белая ци беспрепятственно пролетела сквозь сверкающую сеть, и когда вырвалась из запечатанного мира, её поток вдруг начал увеличиваться, а скорость стала просто бешеной, и она понеслась на старика. В одно мгновение она нагнала беглеца, несмотря на то, что тот пытался применить технику телепортации или слиться с окружающим пространством. Теперь перед лицом чёрно-белой ци сферы противостояния небесам всё это было бесполезно. В тот момент, когда чёрно-белая ци приблизилась к старику, она тут же окружила его со всех сторон. Старик строгнулся всем телом, ужас полностью заполнил его глаза, а сердце забилось так громко, что он не слышал больше никаких звуков вокруг. Когда чёрно-белая ци окружила его, перед стариком образовалась воронка, изнутри которой протянулась рука, и эта рука сделала одно манящее движение в сторону точки между бровей старика. Расколотая пополам печать полумесяца на лбу старика с грохотом вылетела вперёд, потянув за собой кровавые нити. Когда это произошло, старик издал душераздирающий вопль, его тело начало трясти, по нему градом катился пот, и вздулись синие жилы, словно он вот-вот готов был взорваться.